Глава 60. День стремительно клонился к завершению. За обедом мы слушали историю, как Элли и Лилис выбирались из замка. Для девочки все это было приключением, а я же всякий раз в опасных для ребенка моментах с ужасом представляла, что ей пришлось пережить. Алан, казалось, был более спокойным, но стоило Лилис зайти в комнату, чтобы убрать посуду, как он рывком поднялся с кресла и, сняв с себя перстень, как совсем недавно сделал это его высочество, со словами о преданности и благодарности пообещал ошеломленной девушке, что впредь она и ее потомки будут находиться под его защитой. А по возвращению в графство Гейр ее семья получит титулы земли. Его высочество в этой просьбе ему не откажет. После того, как Кейли успокоила растроганную девушку, обе убежали в комнату к малышке. За время совместного пути они успели подружиться и понимали друг друга с полуслова. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы горничная, коротко кивнув, быстро собрала на поднос посуду, и заговорщицы скрылись, оставляя нас с Алланом наедине. И сразу все в замке вдруг затихло. Были слышны только веселый треск поленьев, завывание ветра за окном, барабанная дробь припустившего дождя и дыхание мужа. «Ты сказал, что одаренный не видит мою силу», — промолвила я, прерывая затянувшееся молчание. «Но не ты». «Я тоже не вижу ее, но почувствовал, когда держал тебя в своих объятиях», — с ласковой улыбкой проговорил мужчина, медленно поднимаясь из кресла. «Значит, при касании ко мне каждый может почувствовать мой дар», — уточнила с каким-то затаенным предвкушением, следя за мужем. «Не думаю. Бой держал тебя на руках, когда уносил подальше от того оврага. Если бы он ощутил биение твоей силы, он бы мне сказал», — ответил Алан и вдруг вышел из комнаты, ничего мне не объясняя. С трудом сдержав разочарованный вздох, я поднялась из-за стола и неспешно направилась к камину. В комнате вдруг стало холодно и промозгло, а бесконечный дождь начал раздражать. Устало опустившись в кресло, я, зябко поежившись, обхватила себя руками и невидяще уставилась на огонь. Но не успела я окончательно предаться унынию, в покой вошла Мэри, а следом за ней с ведрами в руках прошли четверо воинов. Замыкал странное шествие довольно улыбающийся Алан. «Госпожа, как вы приказывали, все исполнено», произнесла девушка, бросая на милорда косые и восхищенные взгляды. «Спасибо, ты можешь идти», — поблагодарила горничную. Та, что-то невнятно пробормотав, почтительно склонила голову и устремилась к выходу. Спустя 20 минут воины заполнили ванну теплой водой и тоже вышли из покоев, и мы снова остались с Алланом наедине. «Ты сказала, что в замке нет слуг. Мэри сбилась с ног, разыскивая тех, кто бы натаскал воду для госпожи», — с лукавой улыбкой проговорил мужчина, медленно, словно хищник, приближаясь ко мне. «Разве тебя не ждет его высочество?» — промолвила вдруг, оробев под пристальным взглядом мужа. «Нет», — коротко ответил Алан. Остановившись всего в полуметре от меня, он, не отводя своего пронзительного взора от моих губ, стал неспешно стягивать с меня лямку платья. Когда его горячие пальцы касались моей кожи, мое сердце тотчас замирало, а тело пробирало дрожь. «Я помогу тебе», — хриплым голосом прошептал мужчина, и вторая лямка быстро скатилась с моего левого плеча, и, обнажая тело, платье упало мне под ноги. «Я сама», — с трудом выдавила из себя два коротких слова и, переступив через некогда белоснежный наряд, подошла к ванне, с блаженным вздохом опустилась в воду с едва заметным ароматом вереска и сирени и стыдливо чуть прикрыла глаза. Алан не заставил себя долго ждать. Быстро разоблачившись, оставшись в одних нательных штанах, он опустился на колени рядом с ванной, натер влажную ткань душистым мылом и нежно провел ею по моей спине, плечам, груди. Наблюдая за мужем из-под опущенных ресниц, я любовалась игрой мышц, бугрящихся под загорелой кожей. Он был таким сильным, мощным, но с какой невероятной нежностью он прикасался ко мне. Руки Алана смещались все ниже, отслеживая каждый изгиб моего тела. Я чувствовала, как от его прикосновений по моей коже прокатываются волны желания. Я купалась в этой огненной силе, все больше распаляясь. Не вытерпев сладкой муки, я издала протяжный стон, неосознанно выгибаясь к руке навстречу. «Талия», — судорожно выдохнул муж, его взгляд еще минуту назад такой нежный, вспыхнул огнем совсем иного чувства, руки напряглись, и он со стоном приник к моим губам. Его поцелуй был медленный, глубокий, нежный, ласкающий, опьяняющий, укравший мое дыхание. Но мне этого было мало. Жадно ответив на его поцелуй, я выгнулась, скользнув грудью по его коже, и легонько прикусила его нижнюю губу. Надрывно прорычав, Алан вытащил меня из ванны, страстно впиваясь в мои губы. Его сильные пальцы выписывали круги по моей спине, заставляя пробуждаться совершенно незнакомые мне инстинкты. Обняв его за шею, обхватив ногами талию, я хотела стать с ним единым целым. Тонула, ощущая, как неистовое желание волной накатывает на меня. От переполнявших меня эмоций я не смогла сдержаться и застонала. Я смутно помню, как мы оказались на кровати. Лишь на мгновение мое тело пронзило ощущение утраты. Но вскоре горячие и влажные губы мужа стали покрывать поцелуями мои плечи, грудь, живот, медленно спускаясь к сокровенному. Кровь пылко забурлила в моих жилах. Каждый нерв обнажился в ожидании наслаждения, которое Алан мог подарить. Я ощущала его запах, чувствовала теплоту его тела, его жар заставлял меня пылать. Хриплое дыхание обжигало горло, сердце грохотало в ушах. Казалось, мы никогда не насытимся друг другом, впитывая в себя каждое прикосновение, каждое движение, словно в последний раз. Спать не хотелось, я лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к хриплому дыханию мужа, ощущая спиной биение его сердца, старалась запомнить, сохранить в своем сознании его дурманящий запах. За окном давно стемнело, ветер стих, и только мерный стук дождя о крышу разрушал таинство тишины до тех пор, пока Алан едва слышно не заговорил на древнем языке. «Ты моя, родная, умная, красивая. Ты вызывала во мне чувства, о которых я даже не подозревал. Желание обладать тобой с той минуты, как ты отчитала меня в зале замка Гейр, стало нестерпимым, но сейчас оно смешалось с другим, куда более сложным чувством. Глядя на тебя там, у оврага, такую хрупкую, безрассудно отважную, я впервые испытал ту самую смесь восхищения, страсти и понимания, что ты предназначена мне судьбой». Ошеломленная после услышанного, задыхаясь от нежности к мужу и не осознавая, что делаю, я сонно прошептала в ответ на том же языке. «Я тоже тебя люблю». «Хм, сколько же в тебе еще тайн, моя талия?» С тихим смешком промолвил Алан, мягко и бережно целуя меня в припухшие после страстной ночи губы.